Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 17 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В МИД Армении посоветовали Турции держаться подальше от карабахского урегулирования. В Степанакерте открылась персональная выставка горийского художника. В Китае мужчина завещал свое состояние собаке. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял делегацию Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении во главе с руководителем ведомства Арменом Еритяном. В ходе встречи, в которой приняли участие директор Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при правительстве НКР Артур Арутюнян, был обсужден ряд вопросов, касающихся последующего углубления и расширения связей между соответствующими ведомствами двух армянских республик. На официальном сайте Национального собрания Нагорно-Карабахской республики доступна концепция конституционных реформ. Об этом сообщает пресс-служба парламента НКР. Министр обороны Нагорно-Карабахской республики, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана и развития военно-политической обстановки в регионе. Минская группа ОБСЕ поддерживает связи с Азербайджаном и Арменией по организации на высшем уровне следующей встречи по карабахскому урегулированию. Об этом заявил РИА Новости сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Орлик. Последняя встреча глав Азербайджана и Армении состоялась в Санкт-Петербурге. До этого президенты Армении и Азербайджана встречались в Вене. По словам Орлика, во время встреч президенты подтвердили готовность к следующей встрече для обеспечения продвижения в переговорном процессе. Мы продолжаем работу по изысканию возможности организации следующей встречи на высшем уровне и поддерживаем связи с президентами и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения текущих предложений по организации встречи, заявил Орлик. Турции нужно держаться подальше от процесса карабахского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя заявление главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу. Ранее СМИ цитировали слова Чавушоглу о том, что Нагорно-Карабахский конфликт может быть обсужден в рамках трехстороннего механизма Азербайджан-Турция-Россия. Турция может принести пользу процессу урегулирования карабахского конфликта только в одном случае, если будет держаться от него подальше, сказал Балаян агентству новости Армения. Между Арменией и Турцией не существует дипломатических отношений, а армяно-турецкая граница закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. Сложные отношения между двумя странами вызваны в частности поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме, а также острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи. Вчера в Степанакерской картинной галерее открылась персональная выставка художника из Гориса Яши Хачияна. С экспозицией мастера поздравили директор галереи Елена Романова-Дадаян, директор Горийской картинной галереи Жирай Мартиросян, председатель Союза художников Арцаха Овик Гаспарян, скульптор Юрий Аванесян. Выступившие отметили заслуги Яши Хачияна в архитектурном облике Гориса, неподдельную любовь к родному краю, которая очевидна на представленных картинах. Сам художник заметил, что хотел бы добиться успехов в изобразительном искусстве наподобие тех, которых он достиг в сфере архитектуры. Հասել եմ որոշակի հաջողությունների։ Հուսով եմ, որ կանցնի ժամանակ եւ ես նույն մակարդակի նկարիչ կդառնամ, ինչ որ ճարտարապետ եմ, որտեղ որպես ճարտարապետ ես արդեն վաղուց կայացած եմ, իսկ որպես նկարիչ նորը սկսում կամաց-կամաց առաջին քայլերն անել։ Художник особо отметил свою картину, рожденную чувствами в дни апрельской агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха. Персональная выставка Яши Хачияна в Степанакерте будет открыта до конца августа. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Круглый стол на тему «Война или мир? Перспективы, прогнозы» с участием военного обозревателя информационного агентства «Регнум» Леонида Нерсисяна и представителей общественных молодежных организаций Арцаха состоялся в офисе Центра развития молодежи Арцаха. Визит военного обозревателя преследовал две задачи. Первое – сделать репортаж с линии соприкосновения и взять интервью у министра обороны Нагорного Карабаха Левона Манацуканяна, что уже сделано было вчера. Что касается самой войны четырехдневной, эта война во многих аспектах привела к тому, что проблемы начали решаться. Например, заметно улучшилась ситуация с количеством приборов ночного видения и тепловизоров на границе. Действительно, сейчас можно увидеть множество фотографий, когда солдаты срочной службы на автомате находится тепловизионный или ночной прицел. Ну и на позициях стали массово устанавливаться камеры с большим увеличением и с тепловизионным каналом для ночного наблюдения. Леониду Нерсисяну, как военному аналитику, были заданы множество вопросов. Более интересные, на наш взгляд, мы выделили. Это относительно тех высот, которые сейчас контролируются Азербайджаном. Высоты у Талиша не несут такой уж стратегической важности, просто потому что после деревни идет хребет намного выше, чем до деревни. Те позиции, которые взяли азербайджанские пару постов. Эти посты находятся в прямой видимости и очень хорошо простреливают, если будет необходимо. Что касается вот Джибраильском районе, там несколько более важная высота. Нельзя сказать, что она стратегическая прямо, но она просто важна. На вопрос, возможно ли задействование авиации при возобновлении боевых действий, эксперт ответил. Авиация в этой войне гипотетически в принципе не будет задействована никак, особенно самолеты. Те самолеты, которые имеются на вооружении того же Азербайджана, не способны к нанесению высокоточных ударов. Этот самолет не проживет 10 минут в небе над Арменией или Карабахом, потому что система ПВО очень плотная у этих двух стран. Что касается вертолетов, то их попробовали использовать. Потеря двух вертолетов для Азербайджана серьезная потеря за один день. И основной вопрос, который интересует всех, возможно ли новая война, Леонид сказал. Такой случай в ближайшем, прямо в будущем, вряд ли будет, просто потому что смысла у него никакого нет. Было уже показано, что никаких перспектив быстро что-то захватить нет здесь. Организатор мероприятия, руководитель Центра развития молодежи Арцаха Сусана Петросян высказалась о работе круглого стола. Могу сказать, что круглый стол удался, очень активно идутся обсуждения. Все вопросы, которые были подняты, мы получили исчерпывающие ответы. Я сегодня очень горжусь нашей армией и могу с уверенностью сказать, что наш народ в руках очень сильной подготовленной армии. В Китае пожилой мужчина завещал все свое состояние собаке. Об этом пишет газета China Daily. 71-летний Ван Джунву завещал своей собаке 80 тысяч юаней, около 12 тысяч долларов. «Я себя неважно чувствую в последнее время. Моя собака – единственное, что меня заботит», – сказал мужчина. Собака осталась единственным членом его семьи. Его сын погиб в автокатастрофе. Жена умерла от продолжительной болезни. Собака он взял еще щенком, и последние годы она была его единственным компаньоном. И о погоде в четверг, 18 августа. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут ночью 17-22 тепла, днем 29-34 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.